После 5 минут игры он уже увидел все, что было нужно. Это была визуальная новелла с темой средневековья, сюжет которой рассказывался с помощью вставок, между которыми можно было исследовать мир. В главной роли был рыцарь, который должен спасти принцессу, и в конце игры был босс-дракон, которого нужно было убить, чтобы жить долго и счастливо. Учитывая все обстоятельства, эта игра была хорошо сделана, если учитывать то, что ее сделал дизайнер видеоигр класса D. Тем не менее, с ней не все было в порядке. Хотя она была прекрасна во всех аспектах, в ней не было ничего, что побудило бы игрока положить свои деньги на бочку. Даже если бы эта игра продавалась за 10 юаней, игроки в конце концов всегда будут думать, купить или не купить ту или иную игру. История, стиль, графика, все аспекты были в порядке, но в ней не было ничего привлекательного. Подумав немного, Чэнь Мо сказал: «Я думаю, что ты кое-что упустил». Линь Мао спросил: «В смысле?» Чэнь Мо сказал: «Я думаю, что есть кое-какая проблема с позиционированием. Ты делаешь инди-игру. Конечно, у таких игр аудитория меньше, но я не думаю, что тебе нужно сосредотачиваться на небольшой аудитории». Чжао Цзыхао почесал в затылке: «О чем ты говоришь? Это слишком запутано. Не мог бы ты сказать все простым языком?» Чэнь Мо сказал: «Ты хорошо поработал над всеми аспектами игры. Однако ты сделал это в соответствии со вкусами небольшой аудитории, а это означает, что ты ориентируешься только на небольшую аудиторию, которой нравятся подобные игры. Количество игроков, которые купят твою игру, не будет велико». Линь Мао не совсем понял, что он имел в виду. «Разве мы не должны ориентироваться на желания игроков, когда мы делаем игру?» Чэнь Мо объяснил: «Я имею в виду, что ты должен расширить свою целевую аудиторию. Чтобы в твою игру начало приходить больше людей, тебе для начала нужно завлечь как можно больше народу, а дальше за тебя все сделают рекомендации». Линь Мао все еще сомневался: «Я это знаю, это звучит просто, но как я смогу привлечь много игроков в свою игру?» Чэнь Мо сказал: «Все просто, просто добавь вишенку». Глава 16. Немного креативности. Чэнь Мо продолжил: «У многих разработчиков видеоигр есть эта проблема. Они не могут конкурировать с разработчиками видеоигр класса VA из-за их ограниченных возможностей, и вместо того, чтобы делать что-то новое, они пытаются делать все по старинке. Это просто глупо». Подумав немного, Линь Мао ответил: «Я все еще не совсем понимаю, о чем ты». Чэнь Мо сказал: «Тогда я просто скажу тебе все прямым текстом. Если бы ты был обычным геймером, какие игры ты бы покупал?» Линь Мао был потрясен. По его мнению, на этот вопрос был очевидный ответ, настолько простой, что он никогда особо не думал об этом. Подумав, он ответил: качественные, красивые». Чэнь Мо ответил: «У каждого человека свой взгляд на красивые и некрасивые. Если дизайнер видеоигр использует чувства для продвижения своей игры, это может означать только одно из двух: либо он уже выдохся и скоро исчезнет как дизайнер, или то, что он в отчаянии. Что касается качества, то ты дизайнер видеоигр класса D. Может ли твое качество сравниться с качеством дизайном видеоигр класса B?» Линь Мао открыл рот, чтобы ответить, но в итоге он так ничего и не сказал. Чэнь Мо продолжил: «Так почему геймеры захотят купить ее? Есть ли в игре что-то, за что могут зацепиться геймеры? Есть ли в ней что-то особенное, что выделит ее из толпы таких же игр?» «Я думаю, что тебе нужно задуматься над многими вещами с точки зрения обычного игрока. А сейчас я использую твою игру в качестве примера и дам тебе несколько перспектив для рассмотрения. Давай начнем с кода. Ты мог бы потратить еще 2 месяца времени на совершенствование своей боевой системы. Допустим, ты добавишь еще от 8 до 15 видов оружия и более 20 различных мобов. Но разве тогда эта игра не станет слишком сложной для мобильной игры?» — спросил Линь Мао. Чэнь Мо покачал головой: «Разве все мобильные игры должны быть казуальными играми? Я так не думаю. Чем проще игра, тем хуже будет удержание. Улучшить боевую систему было бы очень сложно, но, по крайней мере, когда речь зайдет о рекламе твоей игры, ты сможешь написать: выбор из 20 различных видов оружия, умопомрачительный бой, вы сможете выбрать другое оружие каждый раз, или что-то вроде этого». Линь Мао глубоко задумался. Чэнь Мо продолжил: «Теперь перейдем к сложности. Сделай игру очень сложной и добавь в нее неожиданные ловушки». Линь Мао спросил: «Неожиданные ловушки?» Чэнь Мо указал на игру и сказал: «Например, здесь, сейчас это обычный холм, но как только игрок ступит на него, вылезут шипы и убьют его. Или вот, Казалось бы, непритязательный непись, но когда игрок пройдет мимо него, он ударит его в спину и убьет его. Попытка проскока сзади него или попытка разговора также убьет игрока. Единственный способ пройти через него – перепрыгнуть через него. Рот Линь Мая был слегка приоткрыт, он ошеломленно уставился на Чэнь Мо. Чэнь Мо продолжил: «Если ты используешь второй метод, ты сможешь сказать в рекламе, что твоя игра – самая удивительная игра в истории. Ты даже сможешь назвать ее «Странное приключение рыцаря» или что-то в этом роде. Есть и третий способ – сюжет. Например, ты можешь позволить игрокам выбирать разные ответы в диалогах, что приведет к разным реакциям. Или, например, когда игрок встретит тяжело раненого противника, он сможет выбрать, спасать его или же не спасать. Это породит множество концовок и создаст реиграбельность, которая поможет тебе с удержанием игроков. Ты можешь сделать от 5 до 8 различных концовок, малая часть их которых будут хорошими, а остальные будут плохими, и не забудь о концовках, которые будут немного странными. Если бы ты выбрал этот путь, ты смог бы рекламировать свою игру словами 8 различных концовок, десятки вариантов развития событий, или сможете ли вы увидеть сквозь ложь и открывать правду, или что-то в этом роде. Линь Мая почесал подбородок. Чэнь Мо сбросил бомбу знаний, которую нужно было обдумать. Чэнь Мо не торопил события. Он подождал, пока Линь Мая полностью усвоит 3 сценария, которые он только что изложил. Чего больше всего не хватает дизайнерам в этом мире? Креативности. Чэнь Мо не был рожден с богатым воображением и миллионами идей, все это он приобрел с течением времени. Он наблюдал в своем мире за рождением как ИА-игр, так и браузерных игр, от обычных казуальных мобильных игр до инди-игр. Многие разработчики видеоигр копались в своих мозгах, пытаясь понять, как можно заставить других игроков обратить внимание на их игры и заставить их высунуть свои кошельки и завалить их деньгами. Что касается видеоигр, креативность всегда будет на первом месте. Дизайнер, который не умел в креативности, точно не сможет изобрести захватывающую игру. 3 примера, которые только что были выдвинуты Чэнь Мо, могли бы показаться гениальными, полными вдохновения, но в его прошлой жизни эти 3 правила были основой, тем, что все создатели игр знали давным-давно. Эти 3 примера нашли свое подтверждение и были успешны в индустрии видеоигр, и те, кто придерживался хотя бы одного правила, вскоре оказывались на вершине. Чэнь Мо знал, что Линь Мая был хорошим человеком и был его лучшим другом, поэтому он решил подтолкнуть его в нужном направлении. Однако Чэнь Мо не собирался раскрывать никаких подробностей. Конечный продукт будет полностью зависеть от того, насколько хорошо Линь Мая все это понял. Линь Мая долго и напряженно думал об этом и вскоре сказал: «Да, теперь я все это понял, более или менее. Я думаю, то, что ты сказал, имеет смысл. За пределами моей целевой аудитории ей действительно не хватает чего-то, что могло бы привлечь внимание других пользователей». Чэнь Мо кивнул. Линь Мая сказал: «Спасибо, твои 3 предложения открыли мне глаза. Теперь у меня появилось несколько хороших идей. Спасибо». Чэнь Мо махнул рукой. «Не стоит, в этом нет ничего особенного. Все, что я сделал, так это указал тебе направление. Сможешь ли ты стать кем-то, зависит только от тебя». Линь Мая кивнул. «И к счастью, теперь я знаю, по какому пути мне пойти. Я думал, что моя игра почти готова, но теперь мне кажется, что мне предстоит сделать еще много чего. Я переосмыслю игру, когда приду домой». Линь Мая расслабил свои нахмуренные брови. Он всегда чувствовал, что его игре чего-то не хватает, но он не знал, чего именно, но теперь он все понял. Чего ему не хватало, так это особенности, которую геймер смог бы увидеть с первого взгляда. С чем-то особенным, его игра теперь будет в состоянии выделиться среди бесчисленных других игр. Чжао Цзыхао был потрясен и спросил: «Чэнь Мо, ты очень хорош. Я не думал, что у тебя так много идей. Ты раскрыл свой потенциал на соревновании». Чэнь Мо серьезно сказал: «Я нашел просветление, ничего более. Бог видеоигр показал мне много чего, когда я спал и видел сны». Чжао Цзыхао рассмеялся и сказал: «Похоже на то». Они просидели в ресторане до 10 вечера и в итоге заказали еще 4 бутылки пива. Они о многом поболтали, и в конце концов все 3 опьянели. Сам Чэнь Мо не был большим любителем выпить, так как выпивка негативно влияла на мозг, ухудшая память и скорость мышления. Поэтому дизайнеры, что любили часто выпить, практически всегда были на дне. Чжао Цзыхао вызвал сотрудника из своей компании, чтобы тот отвез их домой. Отдав их в руки сотрудника, Чень Мо успокоился и отослал их после нескольких слов предостережения. Вернувшись в свой магазин игр, он сразу же пошел спать и попутно получил сообщение от Чжао Цзыхая и Линьмая, в которых говорилось, что с ними все в порядке и что они уже дома. Чень Мо же нужно было обдумать его следующую игру. Было бы лучше, если бы он смог немного поспать сегодня вечером, чтобы завтра он начал работать полностью отдохнувшим. Глава 17. Колесо фортуны. Чень Мо проснулся на следующий день в 9 часов. Приняв душ, он вышел из магазина, чтобы купить завтрак. Чень Мо проснулся довольно поздно сегодня, потому что ему нравилось спать, и он чувствовал себя на все 100% отдохнувшим только тогда, когда высыпался. В своей прошлой жизни из-за того, что он работал в индустрии видеоигр, он часто должен был работать всю ночь. Из-за этого его график начала и конца работы никогда не был стабильным, из чего вытекали разные проблемы. После завтрака Чень Мо вернулся в свой кабинет и начал думать о своей следующей игре. Чень Мо хотел создать много разных игр, но сейчас ему нужно хорошенько подумать над своей первой игрой, ибо от нее будет зависеть его будущее. В этом мире стоимость разработки игры была довольно низкой. Не было необходимости в аренде офиса или найма программистов, из-за чего стартовый капитал, который был необходим для начала разработки игры, был довольно мал, но это не означало, что не было вообще никаких затрат. Одним из главных ограничивающих факторов начального дизайнера игр были художественные ресурсы. Проблема с музыкой может быть решена с помощью денег, можно просто нанять кого-то. До тех пор, пока качество не будет слишком плохим, геймеры не будут придираться слишком сильно. Однако визуальные эффекты были очень важны. Если бы Чень Мо захотел разработать крупную игру, то персонажи, модели и сцены должны быть разработаны с нуля, ибо использовать ассеты в таких играх было неуместным делом. Более того, визуальная составляющая игры может стоить как и практически ничего, так и целые состояния. Простой пример. Графика для простой карточной мобильной игры. Если брать самый дорогой вариант, то графика вместе с дизайном может обойтись в 1080 юаней, ну а если брать самый дешевый вариант, то конечная цена может составлять примерно 1000 юаней. Как и везде, чем выше качество, тем дороже будет цена данного продукта. Кроме того, были модели, анимации, спецэффекты и так далее. Они тоже были довольно дорогими, и их создание не было пятиминутным делом. Игровые движки действительно имели большое количество нормальных ассетов, но большинство из них не дотягивали даже до нормального качества. Флаппи Бёрд смог использовать общедоступные ассеты только из-за того, что сама по себе игра была простой и у нее был обычный стиль. После того, как он лично нарисовал птицу, все остальное он спокойно нашел и использовал без каких-либо изменений. Однако, если Чень Мо будет полностью воссоздать большую игру из своей предыдущей жизни, она должна выглядеть так же, как и оригинал. И для его нынешнего кармана это было невозможно. Что касается того, почему все должно быть таким же, то это потому, что эти игры были похожи на сложные механизмы. Если какая-либо из шестеренок будет заменена, у него не будет никаких гарантий, что все будет работать так, как нужно. Игры, которые действительно взлетали, всегда имели свой уникальный шарм. Художественный стиль, музыку, стиль повествования. Все в них было прекрасно. Любые изменения, которые Чень Мо будет вносить, должны быть тщательно продуманы. В противном случае, как и с изменением известного стихотворения, изменение одного слова может сделать этот стих бессмысленным. Поэтому Чень Мо будет стараться изо всех сил. Он должен будет сохранить каждую деталь классики. Вторым по величине препятствием были собственные способности Чень Мо. Чень Мо был продюсером, так что он не был хорош во всем. В его прошлой компании каждый сотрудник занимался своим делом, и он не был хорошо знаком с кодом и дизайном уровней. Хоть Чень Мо и знал кое-какие фишки, он не был очень хорош в этих двух аспектах. Некоторые игры казались простыми, но на самом деле создание таких игр было довольно трудным делом. Например, Анипоп. Хотя она казалась довольно простой, на самом деле тот, кто создавал каждый уровень, был профессионалом своего дела. Каждый уровень был более сложным, чем предыдущий, и при этом дизайнер умудрялся сохранять темп. На данный момент Чень Мо не смог бы сделать такую игру. Некоторые из китайских игр с системой «Заплати, чтобы победить» могли показаться простыми, но без хорошего кода и концепта такие игры долго не жили. Например, Какие преимущества будут у VIP-игроков? В чем разница между обычными и VIP-игроками? Сколько преимуществ игрок получит от пополнения счета? Как далеко сможет зайти игрок в игре за определенное количество дней? Что насчет темпа игры? Все эти вопросы целиком лежали на коде и концепте самой игры. Хоть Чэнь Мо и знал это, сейчас он не сможет решить эти вопросы со стопроцентной уверенностью. В конце концов, Flappabird была чрезвычайно простой игрой без каких-либо особых требований к коду или дизайну уровней. Взрывной рост подобных игр из его прошлого мира не обязательно произойдет в этом мире. Чэнь Мо знал, что он должен думать наперед. Он должен поднять все характеристики, которые так или иначе связаны с кодом хотя бы до 80, чтобы он смог воссоздать игру из его прошлой жизни. И как же ему решить проблему с поднятием характеристик? Заплатить. Заплатить достаточно, все ради книг характеристик. Если вы столкнулись с трудной ситуацией, это может означать только то, что вы не заплатили достаточно денег, сказал Чэнь Мо и активировал виртуальный дисплей на своем браслете. Чэнь Мо получил 300 тысяч юаней и планировал потратить 200 тысяч на колесо фортуны. Оставшиеся 100 тысяч будут сохранены на случай непредвиденных обстоятельств. Больше всего Чэнь Мо беспокоило то, что Flappabird должна быть абсолютно стерильной в плане дохода в течение 3 месяцев по условиям конкурса. В течение 3 месяцев он не получит от нее никакой прибыли. Чэнь Мо знал это с самого начала, но он не знал, как этот мир отреагирует на Flappabird и насколько популярной она станет. Кроме того, он действительно хотел получить в свое владение личный магазин, и из-за того, что у него осталось всего 6 мегабайт на создание игры, Flappabird была его единственным выходом. Поэтому, хоть он и знал, что это повлечет за собой некоторые потери, Чэнь Мо решил выиграть с помощью Flappabird. Однако всякий раз, когда Чэнь Мо думал о том, как Flappabird приносила своему создателю почти 300 тысяч юаней каждый день, ему становилось больно и его внутренний хомяк хотел кричать. В течение следующих 3 месяцев Flappabird не принесет ему никаких денег, и сейчас ему нужно делать следующий шаг. После перехода к экрану пополнения, Чэнь Мо вложил в браслет 200 тысяч юаней. Теперь на его счету было 2 097 340 кредитов. Спустя мгновение Чэнь Мо внес еще немного юаней, чтобы на его счету было ровно 2,1 миллион кредитов. 2 миллиона 100 тысяч кредитов, 100 тысяч кредитов за одно вращение, этого будет достаточно для 21 вращения. В этот момент Чэнь Мо заметил, что на дисплее рядом с X1 появилась новая кнопка, на которой было написано X10. Как мило, раньше ее здесь не было из-за того, что у меня не было достаточно кредитов, да, пробормотал Чэнь Мо. Под кнопкой H10 было написано мелким шрифтом. Один редкий предмет гарантирован. Это напомнило ему о играх, которые любыми способами пытались выудить у игроков деньги. Чэнь Мо знал, что лучше гарантированно получить одну редкую вещь, чем не получить ее. Чэнь Мо прошелся по комнате, а затем пошел помыть руки и лицо. Успокоившись, Чэнь Мо решил для начала потратить 100 тысяч, чтобы испытать свою удачу. Цок-цок-цок, колесо начало вращаться и вскоре остановилось на синем секторе. Редкая книга умений. ХМ, неплохо. Чэнь Мо улыбнулся. Впервые ему выпала редкая книга навыков. Может быть, ему повезло из-за того, что он решил умыться. Чэнь Мо нажал на синюю книгу умений и прочитал ее описание. Специальная книга умений. Плюс 10 к музыке и к музыкальным эффектам. Глава 18. Следующая игра. Чэнь Мо был доволен. Его беспокоили его звуковые навыки, так что эта книга умений была настоящим подарком небес. Чэнь Мо всегда нанимал людей, чтобы те писали ему музыку и создали разные звуковые эффекты для его игры, так как он не был силен в этих двух аспектах. Для некоторых классических игр будет невозможно воссоздать музыку и музыкальные эффекты с помощью фрилансеров. Поэтому будет лучше, если он возьмет это дело в свои руки. Чэнь Мо постучал по ней и немедленно активировал ее. Синяя книга умений превратилась в лучи света и они вошли в его пальцы. Чэнь Мо достал из своего кабинета музыкальную клавиатуру, которая была предоставлена организаторами. Он подумал, что пока не сможет ей воспользоваться, так что он убрал ее. Опробовав пару нот, он подключил ее к компьютеру и выдал простую 10-секундную фоновую музыку. Чэнь Мо почувствовал, что она звучит нормально, так что теперь он будет в состоянии справиться со звуковой частью сам. Конечно же, если это будет касаться простых игр, неплохо, для начала неплохо. Теперь осталось только увидеть результаты двух вращений Х-10. Чень Мо глубоко вздохнул и нажал на кнопку с 10 вращениями. Цок, цок, цок. Колесо постоянно вращалось и замедлялось. Оно завершило 10 вращений примерно за 30 секунд. Результаты 10 вращений показались на дисплее в том порядке, в каком они были получены. В итоге он получил 3 книги кода и 4 книги по дизайну уровней. Также ему выпала специальная книга умений, которая даст ему плюс 10 к концепт-арту, и книга специальных эффектов, которая даст ему плюс 10 к анимации. И самое важное, специальное оборудование, зелье просмотра воспоминаний. Чень Мо был доволен, очень доволен. 10 вращений за раз действительно были более удачливыми. Скорее всего, при Х-10 шанс на получение синих и фиолетовых вещей был намного выше, чем у Х-1. Чень Мо проверил действие специального оборудования, зелье просмотра воспоминаний. После употребления вы сможете вспомнить любые забытые или мутные воспоминания. Эффект длится в течение 4 часов. Этот эффект невероятен. Чень Мо очень нуждался в подобном предмете. Было много игр, в которые Чень Мо играл раньше, но сейчас он едва мог их вспомнить. Конечно, он что-то допомнил, но этого будет недостаточно для воссоздания точной копии любой легендарной игры. С помощью зелья просмотра воспоминаний Чень Мо сможет погрузиться в свои воспоминания. Чень Мо использовал книги умений, не придавая им особого значения. Его код повысился на 3 единицы, а дизайн уровней повысился на 4 единицы. Чень Мо подсчитал, что его навыки кода сейчас должны быть в районе 27 единиц, а его навык дизайна уровней сейчас равнялся около 35 единицам. В сочетании с зельем просмотра воспоминаний воссоздание некоторых успешных мини-игр из его мира не будет проблемой. Также ему выпали 2 редкие книги. Одна на концепт-арт, другая на анимацию. Ему стало предельно ясно, что те навыки, которые не были связаны с созданием игр, можно было повысить с помощью специальных редких книг. Концепт-арт повысился на 10 единиц, из-за чего теперь он равнялся 19 очкам, что означало, что теперь он мог выдать что-нибудь простое, но красивое. Его анимационные навыки теперь стали вполне приличными после использования книги умений, которая дала ему плюс 10 очков к анимации. Теперь Чень Мо мог делать простые 2D анимации, не напрягаясь. «Пожалуйста, пусть мне повезет», — подумал Чень Мо. Нажав еще раз на Х-10, начал молиться всем богам. Цок, цок, цок. Колесо снова начало вращаться, и вскоре перед ним предстало 10 предметов. 7 обычных книг на увеличение сюжета и 2 книги навыков для кода. Но также ему выпало специальное оборудование, капсула удачи. Чень Мо чуть не упал в обморок. Разница была слишком велика. «Ты, должно быть, шутишь», — подумал Чень Мо. Мало того, что не было ни одной синей книги умений, зеленые книги умений, которые ему выпали, давали ему прибавку и так в одних из лучших характеристик. Чень Мо хотел закричать, только что в трубу улетело 100 тысяч юаней. Однако Чень Мо почувствовал себя лучше, когда увидел специальное оборудование, капсула удачи. После употребления существенно увеличивает удачу, эффект длится 10 минут. Что это значит? Неужели я найду на дороге 5 миллионов юаней, когда выйду на улицу? Эффект длится 10 минут, очевидно, что ее нужно употребить перед игрой в это колесо. В следующий раз я внесу в нее 1 000 000 юаней и буду нажимать на Х-10 как сумасшедший. Как бы то ни было, я приберегу это на следующий раз, подумал Чень Мо. Чень Мо оказался в щекотливой ситуации. У него осталось всего 100 тысяч юаней, и даже если бы он обменял их на кредиты, получилось бы всего лишь 1 000 000 кредитов, что было очень маленьким количеством. Сейчас ему нужно выпустить игру и заработать с нее денег, после чего вернуться и забрать все лучшие призы из этого колеса. Чень Мо использовал все книги. Хоть они и улучшали так сильные стороны Чень Мо, он еще был далек от совершенства, так что эти книги не были бесполезными. Чень Мо выключил виртуальный дисплей, пытаясь успокоиться. 200 тысяч юаней было потрачено на эти 3 вращения, но к счастью ему выпали необходимые книги умения и специальное оборудование, так что теперь Чень Мо нужно приступить к созданию своей первой настоящей игры. Чень Мо все еще колебался, он до сих пор не решил, какую игру создать. С точки зрения получения денег, китайская мобильная игра с системой «Чем больше ты денег внес, тем ты лучше» из его предыдущей жизни была бы лучшим выбором. Такие игры было довольно просто сделать, и такие игры зачастую приманивали игроков долгой прокачкой и вещами, которые давали разные плюсы к статистике. Но он знал, что не мог добавлять в такую игру слишком много монетизации. Однако Чэнь Мо беспокоили две вещи. Во-первых, его навыки кода. Причина, по которой китайские игры с системой «Заплати и ты выиграешь» могли заставить игроков платить, заключалась в том, что они стимулировали их с помощью хорошо сделанного кода. Но это не значит, что если игрок сможет улучшать свою мощь в игре, кидая в нее свои деньги, что она будет хоть сколько-то успешной. И именно поэтому инженеры-программисты в китайской индустрии видеоигр имели очень высокие статусы, которые уступали только высшим чинам компании, поскольку инженеры-программисты контролировали темп игры. Если для игры создавался отличный код, это означало, что у нее будет отличный фундамент. Игра скорее всего будет довольно успешна, даже если графика в такой игре будет плохой или если наполнение игры будет однообразным. Но если бы код игры был сделан плохо, игра будет 100% мертва примерно через месяц. Поскольку у Чэнь Мо не было даже 30 очков в его коде, он не мог гарантировать, что смог бы создать хорошую игру, даже если бы он использовал зелье просмотра воспоминаний. Код у большинства таких игр всегда был покрыт завесой тайны, зачастую такие игры не показывали формулы боевых расчетов, роста атрибутов и их влияние, алгоритмы экономики и тому подобное. Каждая из таких игр имела свои личные формулы и коэффициенты, за которыми следили профессионалы. Такие вещи по большей части являлись коммерческим секретом, к которому у среднего Васи не было доступа. Поскольку код являлся основной частью таких игр, как только их код кем-то сливался, другие компании могли использовать его в качестве фреймворка и произвести подделку. Чэнь Мо должен будет написать весь код вручную, если бы он решил сделать такую игру. Однако у него не было уверенности в том, что он сможет создать такой код, основываясь на своих нынешних способностях. Была еще одна проблема – привлечение игроков. Основной метод получения прибыли в этом мире по-прежнему зависел от продаж. В этом мире не было много игр с системой «Задонати, выиграй». Кроме того, в этом мире было не так уж и много игроков, которые знали о такой системе. Если бы он создал среднюю игру с такой системой, как бы восприняли ее геймеры? Будут ли они решительно против ее, что отрицательно повлияет на него и имидж компании? Найдутся ли игроки, которые будут с этого момента игнорировать его последующие игры? Трудно было сказать наверняка. Поскольку это была первая игра Чэнь Мо, он не хотел рисковать. Вкусы геймеров и судьба таких игр в этом мире для него еще были неизвестны. И будет лучше, если он сам все проверит со временем. Сейчас один его неверный шаг может похоронить его. Поэтому Чэнь Мо решил не испытывать судьбу и решил, что создать обычную одиночную игру, которая откроет ему все дороги. Он заработает немного денег и репутации с помощью этой игры, а также эта игра сделает логотип и название его компании немного известным, а затем он начнет медленно проверять воду индустрии видеоигр этого мира. Глава 19. Новая игра. Чэнь Мо сейчас рассматривал полноценные игры на ПК и на мобильные устройства, решив полностью проигнорировать браузерные игры. Создание браузерной игры действительно казалось ему хорошей идеей, но браузерные игры были популярны в определенных группах. Более того, сроки их успеха обычно были довольно короткими, к тому же браузерные игры было трудно воспроизвести. В прошлой жизни Чэнь Мо браузерные игры просуществовали всего около 3-5 лет и вскоре о них все забыли, так как их место заняли мобильные игры. Мобильные игры за несколько лет смогли превратиться из сырых поделок в качественные продукты, и их качество и количество постоянно росло. Браузерные игры действительно имели высокую прибыль, но он не хотел рисковать. Во что в основном играют геймеры в этом мире? В этом мире было много полноценных VR-игр, и качество этих игр было намного выше, чем так называемых AAA-игр из его предыдущего мира. И он хотел подать браузерную игру таким игрокам: я могу нажать на одну кнопку и получить легендарный меч, очень круто, задоначу-ка я в эту игру сотни тысяч юаней. Мда, такая игра точно провалится, причем с треском, подумал Чэнь Мо. Мобильные игры эволюционировали из браузерных игр, из-за чего они оказывали давление на браузерные игры во всех аспектах. Что касается простоты использования, то игроку все равно нужно будет постараться, чтобы поиграть в браузерную игру на работе. Он может играть в мобильную игру в любое время, а когда придет начальник, сможет просто положить телефон экраном вниз. С точки зрения графики браузерные игры были ограничены ресурсами. Часто случаются казусы с графикой, из-за чего она не всегда догружается. С точки зрения стиля, мобильные игры превосходили их в несколько раз. Поэтому браузерные игры были полностью заменены мобильными играми. Если Ченьмо разработает браузерную игру, то это, вероятно, произойдет из-за того, что он немного того. Ченьмо решил, что его первая настоящая игра должна быть классической казуальной игрой из его предыдущей жизни. Растения против зомби. Не самый выгодный выбор, но зато он стабильный и устойчивый. В чем сейчас больше всего нуждался Ченьмо? Деньги. Он нуждался в них, но это было не то, в чем он нуждался больше всего. По-настоящему сейчас ему нужна известность и слава. Было три причины, из-за которых Ченьмо выбрал растения против зомби. Например, этой игре не нужно было так уж много места. Установщик будет весить не больше 100 мегабайт. Когда игра установится, ее файлы не будут превышать размер в 300 мегабайт. Более того, код этой игры был вполне прост, и дизайн уровней также был довольно легок в повторении. Сейчас Ченьмо мог легко справиться со всем этим со своими текущими способностями. Но вот музыка и графика. Ченьмо быстро решил, что в основном эта игра будет точной копией растения против зомби, так что с этим не должно возникнуть никаких проблем. Сейчас Ченьмо нуждался в славе и известности. Конечно, если он создаст платную игру, она действительно может принести ему много денег, но ему будет очень трудно сделать ее популярной, плюс сейчас он скорее всего получит много негатива, если сделает такую игру. Ченьмо хотел сделать свою первую игру доступной для всех. Он хотел показать большему количеству игроков логотип компании «Удар молнии» и его директора, Ченьмо. Чтобы стать известным, нужно много трудиться, и эта игра станет его первой ступенькой к вершине. И хоть растение против зомби могла показаться простой, но это была очень долгая и увлекательная игра. Из-за своей стратегической стороны, она могла втянуть игрока в себя очень надолго. Более того, она могла быть выпущена и на компьютер, и на телефоны одновременно. Добавление кроссплатформенности не было проблемой. В конце концов Ченьмо принял окончательное решение. Первой игрой, которая будет выпущена ударом молнии, станет растение против зомби. Ченьмо встал и прошелся по своему магазину, сделав 10-минутный перерыв перед началом процесса разработки. Ченьмо не спешил использовать зелье просмотра воспоминаний, так как эффект зелья длился всего 4 часа. Он должен использовать все то, что он помнил на данный момент, построить с помощью них основную структуру игры, после чего использовать зелье для просмотра деталей и фишек, о которых не мог вспомнить сам. Сначала он напишет проектную документацию, а затем введет основы игры в движок. Ченьмо был хорош в написании проектных документаций в своей предыдущей жизни. По существу, он работал в 2 раза быстрее, чем обычный клерк. Чертеж системного дизайна, концепты, проверки многих вещей. На все в среднем в прошлом мире он тратил от 3 до 8 дней. Этот период включал в себя время для обдумывания и изменения многих вещей. Конечно, в зависимости от игры, количество страниц в документации будет отличаться. Но даже самая простая мобильная игра обычно занимала от 20 до 30 проектных страниц. В основном так много времени уходило на мозговой штурм, в результате которого выбирались или отметались те или иные направления. Но документация растений против зомби в основном была прекрасно написана. Ченьмо не хотел вносить никаких изменений, поэтому процесс написания проходил довольно быстро. Интерфейс, боевая система, дизайн уровней, растения, зомби, механика. В мгновение ока проектная документация была заполнена основными идеями. После этого Ченьмо начал искать в игровом движке бесплатные ассеты и скачивал их, используя выделенную ему квоту. Что касается концепт-артов, то для того, чтобы наилучшим образом сохранить целостность оригинальной игры, Ченьмо решил нарисовать все вручную. Все то, что он сейчас скачивал, будет простым макетом, с помощью которого он убедится, что разработка идет гладко. Эти бесплатные модельки будут заменены только тогда, когда игра будет почти завершена. Было много разных вариаций газонов, растения и зомби тоже было в изобилии, но либо очень небольшая часть могла подойти к его игре. Но поскольку он собирался использовать их только для тестирования разных анимаций и тому подобное, он мог особо не запариваться с этим. Ченьмо потратил 3 дня, записывая основы в проектную документацию. За это время компания прошла проверку. Теперь «Удар молнии» была официально создана. Ченьмо получил титул основатель компании «Удар молнии» на своем аккаунте в Weibo и на аккаунте в игровом движке. Но пока что это название ничего не значило, так как его компания еще ничего не достигла. Согласно планам Ченьмо, Удар молнии вскоре может заиметь несколько дочерних компаний, таких как «Удар молнии», обзор игр «Удар молнии», сценарий «Удар молнии», анимации «Удар молнии», фильмы и так далее. Однако сейчас Чэнь Мо предпочел не волноваться об этом, сейчас было слишком рано думать об этом. Чэнь Мо планировал углубиться на территорию видеоигр. Хотя сценарии и анимации были бы полезны для видеоигр, сейчас ему было необходимо захватить рынок видеоигр. После того, как название компании и логотип были официально подтверждены, Чэнь Мо позвонил сотруднику конкурса насчет вывески. Ее привезли к его магазину через 2 дня вместе с профессионалами, которые быстро установили ее. На вывеске было указано название магазина, а также нарисован логотип компании. Чэнь Мо был вполне доволен этой вывеской. Покончив со всеми не совсем важными делами, Чэнь Мо вернулся в свой кабинет, чтобы привести в порядок проектную документацию. На данный момент фундамент игры уже был почти готов, осталось совсем немного. Глава 20. Зелье. После хорошего сна Чэнь Мо позавтракал и как обычно сходил в душ. Когда он вышел из душа и переоделся, он использовал зелье просмотра воспоминаний. Он не помнил важных мелких деталей, так как растение против зомби было выпущено довольно давно, из-за чего ему пришлось использовать это зелье. Зелье быстро подействовало, и Чэнь Мо начал вспоминать то, что произошло много лет назад. Первое, что он успел вспомнить, были очертания растений. Горохострел, стена в виде картофеля, подсолнух с загадочной улыбкой, вишня, которая взрывалась. После того, как он вспомнил большинство растений, он начал вспоминать зомби. Обычный зомби, зомби с ведром на голове, зомби с шестом, спортивный зомби, танцующий зомби. Также он детально вспомнил зоны, где происходили бои, дневная, ночная. Когда его воспоминания прояснились, Чэнь Мо схватил свой графический планшет и начал наносить некоторые наброски растения и зомби, уделяя при этом особое внимание деталям и их особенностям. После этого Чэнь Мо начал вспоминать ход игры. Слова, которые говорил сумасшедший Дэйв, посадка первых растений, избиение первого зомби, уровни, разблокировка новых растений, бой с боссом. Чэнь Мо делал заметки, записывал все примечательные детали каждого из уровней, особенно таких уровней, где давали доступ к новым растениям, и уровни, при прохождении которых давали доступ к специальным сложностям. После этого настало время цифр. Время между выстрелами горохострела, увеличение урона, который давал древофакел, снижение скорости передвижения от атаки зимнего арбуза, количество здоровья различных зомби. Эти цифры могли показаться незначительными, но они влияли на структуру и темп игры. Поскольку способности кода Чэнь Мо были ограничены, он не мог делать шаг влево или вправо. 4 часа пролетели в мгновение ока. Чэнь Мо вздохнул с облегчением, так как последние 4 часа он был чрезвычайно сосредоточен. Когда он потянулся, то почувствовал, что его тело начало ныть. Однако сейчас не было времени для отдыха. Он использовал все, что еще оставалось в его памяти, дополняя цифры, боясь что-то упустить. Со временем воспоминания начали улетучиваться. Зелье просмотра воспоминаний могло гарантировать доступ к воспоминаниям только в течение 4 часов. Как только оно закончилось, его воспоминания начали постепенно забываться. Проработав еще 2 часа, Чэнь Мо глубоко вздохнул, сделал глоток воды и ссутулился, сидя в своем кресле. На его мониторе был открыт документ, в котором было написано несколько тысяч строк с разными деталями игры. Также у него была папка с эскизами, в которой было все эскизы растений, зомби, карт. Он даже успел нарисовать макет пользовательского интерфейса. Чэнь Мо использовал зелье просмотра воспоминаний по максимуму. Он выжал из него все, что только было возможно выжать. Черт, это было так утомительно. Пробормотал Чэнь Мо и вытер пот со лба. Он был близок к краху, его тело было слишком слабым. Но почему он поставил себя в такое трудное положение? Потому что у него было только одно зелье. Если бы у него было 2 бутылки этого зелья, он мог бы сделать эту игру за 2 дня не напрягаясь. Или если бы эффект этого зелья длился 8 часов, ему не пришлось бы так торопиться. Чэнь Мо походил по своему магазину, съел несколько батончиков и немного шоколада, выпил чашку кофе и немного отдохнул, после чего вернулся к работе. Ему еще нужно доработать проектную документацию и некоторые детали. Доработка заняла у Чэнь Мо целую неделю. Спустя неделю проектная документация игры была в основном завершена. Важные и не очень детали также были доработаны. Интерфейс и дизайн растения и зомби был готов. Затем Чень Мо ввел все это в движок. Для создания его игры движку потребуется от 1 до 3 дней. Чень Мо хотел использовать это время для доработки формул. Он хотел внимательно просмотреть основные атрибуты растений, например такие как урон, здоровье, дальность, частоту атаки, площадь атаки, время установки, стоимость и многое другое. Чень Мо хотел проверить каждый атрибут у каждого отдельного растения и зомби. Цифры, которые он записал ранее, будут чрезвычайно полезны. Он сможет легко проверить и найти в случае чего ошибку. Пересмотр формул был завершен за 2 дня. Поскольку Чень Мо смог вспомнить практически все цифры и формулы из его мира, он не нашел никаких ошибок, по крайней мере сейчас. Следующим шагом станет тестирование и настройка. За это время игровой движок Иллюзии создал проект, который Чень Мо временно назвал РПЗ. Это было всего лишь временным решением, он изменит название, когда решит, что игра готова. Чень Мо проверил основные механики после открытия проекта. В основном никаких серьезных ошибок не было, он только исправил некоторые логические и цифровые опечатки. После этого Чень Мо ввел в игровой движок модельки зомби и растений. Теперь у него была готова рабочая демоверсия игры. На данный момент в игре еще не было ни обучения, ни каких-либо уровней на выбор. Чень Мо вручную инициализировал карту и посадил несколько горохострелов и зомби, которые медленно начали идти к ним с другой стороны сцены. Хлоп, хлоп, хлоп. Под безжалостными атаками горохострелов зомби умер. Темп игры был в порядке. Чень Мо приступил к тестированию еще нескольких зомби и растений, и в итоге он не выявил никаких проблем, за исключением корректировки нескольких значений, которые показались ему не совсем правильными, все остальное было в порядке. После этого Чень Мо начал работать над дизайном зоны последовательностью уровней. Плюс он должен был настроить сложность уровней. Она должна стимулировать игрока, а не подавлять его. Чень Мо записал кучу деталей о планировке каждого уровня. Он смог вспомнить примерное количество зомби на каждом уровне и последовательность разблокировки разных растений. За 5 дней Чень Мо смог воссоздать различные зоны и последовательность уровней, а также начальное обучение. Он наконец сделал приключенческий режим растения против зомби, и осталось дело за малым. Глава 21. Анимация и музыка. Теперь, когда режим приключений наконец был готов, Чень Мо решил начать делать мини-игры, головоломки, режим выживания и режим бесконечной волны. Все остальное было довольно просто сделать, ибо теперь у него был приключенческий режим в форме фундамента. Чень Мо не нужно было так сильно стараться, так как у него был скелет, который он мог менять так, как ему было угодно. В течение недели он смог сделать режимы. Достижения, личный сад и магазин сделать было еще проще, так что он сделал все это за 3 дня. Чень Мо еще 3 дня тестировал игру. Он прошел режим приключений 1 раз, удостоверился, что в других режимах не было ошибок и отполировал некоторые спорные моменты. Чень Мо работал над игрой днями и ночами. И, наконец, спустя месяц растение против зомби была успешно воссоздана. В прошлой жизни растение против зомби была создана за 3 года командой из 1 дизайнера, 1 художника, 1 музыканта и 1 программиста. Большая часть их времени, скорее всего, была потрачена на пересмотр проектной документации и над оптимизацией пользовательского опыта, но в итоге они смогли создать очень хорошую игру. Чень Мо не нужно было кодители вносить слишком много изменений во что-либо. Ему не нужно было искать вдохновение или менять дизайн. Все, что он сделал, так это скопировал огромный труд нескольких людей, и это все равно заняло у него целый месяц. И то столько времени он потратил только из-за того, что у него был такой великолепный движок. Однако это было еще не все. Хотя игра была в основном завершена, модельки, которые он скачал ранее, все еще присутствовали в его игре. Из-за этого игра выглядела как настоящая помойка, в которую напихали все, что только можно. Более того, в игре не было ни музыки, ни звуковых эффектов. И из-за этого Чень Мо потратил много времени на совершенствование анимации и музыки до уровня оригинальной игры. У него уже были готовы наброски и все, что осталось, так это сделать им анимации, музыка может пока подождать. Однако это был довольно болезненный процесс, так как Чень Мо должен был нарисовать и оживить все это вручную. У него на данный момент было около 40 различных типов растений и около 20 различных типов зомби, и в сочетании с тем фактом, что каждый из них имел свои собственные уникальные движения, ему придется много поработать. К счастью, модельки растения и зомби были довольно простыми, и некоторые из анимаций у зомби можно было использовать повторно, из-за чего ему придется делать намного меньше работы. И хоть художественные навыки Чэнь Мо были невысоки, он мог сделать это. Художественный стиль игры был мультяшным, поэтому сделать необходимые анимации будет несложно. Конечно, Чэнь Мо мог бы нанять кого-нибудь, но тогда ему пришлось бы подробно описывать то, что он хочет увидеть. Более того, конечный результат может не соответствовать его требованиям. Поразмыслив немного, Чэнь Мо решил взять все в свои руки. В среднем Чэнь Мо заканчивал анимировать одно растение и одного зомби раз в день. Плюс ему нужно было нарисовать загрузочные экраны и интерфейс, и вкупе с анимированием на все это ушло полтора месяца. Теперь осталось дело за малым. Ему осталось сделать немного звуковых эффектов и музыку. Чэнь Мо не был силен в написании музыки, но воссоздать оригинальную музыку и эффекты он мог. Фоновая музыка в «Растения против зомби» считалась одной из классических произведений искусства. Чэнь Мо ясно помнил многие мелодии из игры. Хотя он не мог воспроизвести их с точностью в 100%, но он сможет подойти к этому значению довольно близко. Музыка во время обучения, во время подготовки, когда зомби подходит к газонокосилкам, музыка, что проигрывается только в ночь, наступление босса, эти основные композиции Чэнь Мо смог вспомнить. Основываясь на их мелодиях из своей предыдущей жизни, Чэнь Мо сочинил несколько простых, но похожих по звучанию мелодий. Что касается других менее важных треков, все, что он мог сделать, так это найти несколько бесплатных композиций для казуальных игр и заполнить ими пустые места. Те, что нашел Чэнь Мо, были тематически похожи, так что он не стал вносить никаких существенных изменений. Что касается звуковых эффектов, то Чэнь Мо пришлось прибегнуть к бесплатным ассетам. Поскольку магазин звуковых эффектов был довольно обширным, Чэнь Мо сумел найти похожие звуковые эффекты. Работа с музыкой и звуковыми эффектами заняли у Чэнь Мо еще 2 недели, но он был вполне доволен конечной работой. После недельного тестирования и корректировки всего, что казалось ему неправильным, он почувствовал, что игра, наконец, была готова после 3 месяцев разработки. Вес установочного файла составил 127 МБ. Хотя он весил немного больше оригинала, Чэнь Мо это не волновало, так как такой размер считался довольно маленьким в этом мире. Чэнь Мо сделал 2 установщика для этой игры, один для ПК и один для мобильных устройств. Игра была кроссплатформенная, и для каждой платформы не нужно было заводить разные аккаунты. И на ПК, и на мобильном устройстве можно было играть на одном аккаунте, плюс он сделал простую таблицу лидеров. Последняя проблема заключалась в том, как именно игроки могли входить в его игру. Чэнь Мо не придал этому особого значения и предпочел заставить всех игроков создать новые учетные записи. У Чэнь Мо был и другой выбор. Он мог позволить пользователям войти в его игру через свои социальные сети или позволить им использовать свои учетные записи от императорской династии. У императорской династии была одна из крупнейших платформ со многими играми, поэтому большинство игроков имели учетную запись в императорской династии. Кроме того, императорская династия разрешила другим играм использовать свою платформу в качестве основы для авторизации в разных сервисах. Многие геймдизайнеры не утруждали себя разработкой дополнительной регистрационной формы и позволяли всем заходить либо с помощью социальных сетей, либо с помощью учетной записи императорской династии. Этот вариант значительно бы упростил вход для новых игроков, плюс привлек бы больше пользователей к его игре. Многие игроки не хотели утруждать себя новой регистрацией и всеми связанными с ней проверками, поэтому его требование могло привести к потере части потенциальной базы игроков. Однако Чэнь Мо решил придерживаться своего решения. Причина была проста. Будь то аккаунты в социальных сетях или аккаунты императорской династии, Чэнь Мо все равно будет находиться под контролем кого-то другого. Не имело значения, что императорская династия не брала ни цента за свои услуги, по мнению Чэнь Мо это было неприемлемо. Данные игроков были очень ценными. Поскольку Чэнь Мо планировал сделать много других игр, он в конечном итоге начнет бороться с императорской династией. Лучше с самого начала быть самостоятельным, чтобы в дальнейшем у него не возникло никаких проблем. После того, как он закончил разрабатывать игру, Чэнь Мо решил немного подождать. Чэнь Мо не был уверен, что вкусы геймеров в этом мире были такими же, как и в его предыдущем мире. Если у них будут какие-нибудь серьезные различия, ему придется внести изменения в игру. Он установил «Растения против зомби» на компьютер и планшеты в своем магазине с целью получения мнения от обычных игроков из первых уст, и только после получения отзывов он решит вопрос с рекламой. Глава 22. Цена за час. На рассвете Чэнь Мо позвонил Линь Мао. Чэнь Мо, завтра я выпускаю свою игру. Я назвал ее «Приключения всадника бури». Я послал тебе копию игры, так что можешь опробовать ее одним из первых. А как там продвигается разработка твоей игры? Чэнь Мо ответил. Поздравляю, я немного поиграю в нее. Моя игра в основном почти готова. Я буду тестировать ее в своем магазине для получения обратной связи в течение следующих 2 дней. Линь Мао ответил. А, готово? Прошло всего 3 месяца. Как тебе удалось так быстро закончить ее? Чэнь Мо ответил. Это казуальная игра, и она не очень большая. Я пришлю тебе установщик через 2 дня, чтобы ты ее опробовал. Линь Мао ответил. Хорошо. Давай потом обменяемся мнением и поможем друг другу. Чэнь Мо установил игру, которую Линь Мао прислал ему. Установочный файл весил 94 МБ, и на его иконке был маленький человечек, который поднял свой меч к небу. Эта игра была разработана Линь Мао примерно за 1/2 года, и ему потребовалось еще 3 месяца на ее улучшение после того, как он услышал советы Чэнь Мо. Если сравнивать их двоих, то Чэнь Мо был намного быстрее. За эти 3 месяца Линь Мао успел только внести коррективы, в то время как Чэнь Мо смог создать готовую игру. Игра загружается, пожалуйста, подождите. Чэнь Мо заметил, что по сравнению с предыдущей версией были внесены незначительные изменения в фон, характер и стиль игры. Изменения не были очевидными, поэтому только такой человек, как Чэнь Мо, который обращал внимание на такие мелочи, смог заметить их. Линь Мао очень сильно постарался. Он полностью изменил стиль игры в соответствии с предложениями Чэнь Мо. Во-первых, он немного перестроил боевую систему, добавил много пушек, сохранив при этом суть предыдущей боевой системы. Самое очевидное изменение, которое сразу же бросалось в глаза, было новым навыком – шторм. Главный герой был рыцарем, который обладал силой шторма. Он способен призывать сильный ветер, который замедляет врагов и уменьшает их поле зрения, или же он может призвать сильный дождь, который замедлит скорость атаки вражеских юнитов и повлияет на их передвижение. Он также может вызвать ураган, который способен уничтожить слабых врагов. Призывы шторма на несколько секунд в основном ничего не требовали, но более крупные и сильные атаки требовали энергию. Теперь в его игре появилось еще больше монстров, которые имели разные способности. Некоторые монстры лучше сопротивлялись определенному типу атаки, в то время как к другим питали слабость. Например, сильный ветер не может особо как-то повлиять на бронированного монстра в полной пластинчатой броне, и ураган также не смог бы его сдуть. Однако дождь может создать скользкую поверхность, которая замедлит скорость передвижения и может навесить на него разные дебафы, болезни и особый статус ржавеющий, который со временем начнет все сильнее уменьшать силу атаки этого танка. Чэнь Мо восхитился тем фактом, что изменения, которые он внес в боевую систему, не были в точь такими, которые он ему предложил. Линь Мао всего лишь почерпнул из его идей вдохновения и внес уникальные правки. Более того, теперь его ядром боевой системы являлся шторм, что можно было понять непосредственно из самого названия игры. Чэнь Мо подумал, что это было довольно умно. Название «Приключения всадника бури» сразу же будет давать зрителям понять, о чем идет речь, но все же оставит достаточно простора для их воображения, и игроки скорее заинтересуются данной игрой, чем нет. Еще одним большим изменением в игре стала полная перестройка сюжета. Теперь в ней было 4 разных концовки, и все зависят от выборов, которые игроки будут делать на протяжении всей игры. Первая концовка. Рыцарь побеждает дракона, спасает принцессу и становится героем, который будет жить долго и счастливо вместе с принцессой. Вторая концовка. Рыцарю не удастся спасти принцессу, он погибнет в бою с драконом. Третья концовка. Рыцарь победит дракона, но не убьет его, а подпишет с ним контракт. С этого момента дракон станет хранителем империи. Четвертая концовка. Рыцарь победит дракона, но из-за своей чрезмерной жадности будет ослеплен сокровищами дракона, из-за чего превратится в дракона. Игру, которую Линь Мао прислал Чэнь Мо, включала в себя доступ к инструментам разработчика, что позволяли ему вносить изменения в атрибуты персонажей. В конце концов он потратил 3 часа, проверяя его игру и так и сяк. Если бы он играл в нее как обычный игрок, получение концовки заняло бы у него около 6-8 часов. Из 3 рекомендаций, которые Чэнь Мо высказал ему, Линь Мао решил прислушаться к 2, откинув чересчур большую сложность. Чэнь Мо подумал, что это был правильный выбор, так как все три варианта не были совместимы. Чень Мо подумал, что его игре вряд ли удастся стать культовой, но вот стать умеренно популярной у его игры получится без каких-либо проблем. Чень Мо отправил сообщение Линь Мао: «Я поиграл в твою игру. Она хороша. Скорее всего, она станет популярной». Линь Мао быстро ответил: «Спасибо. Надеюсь, что твое предсказание сбудется. Я буду очень занят в течение следующих 2 дней из-за выпуска игры. Я приду в твой магазин и опробую твою игру, как только все будет улажено». Чень Мо ответил: «Хорошо, увидимся». После обеда Чень Мо прилег и поспал часик. Он проснулся в 2 часа дня ради открытия своего магазина. Но прежде чем открыть его, Чень Мо должен был сделать кое-какие приготовления. Во-первых, ему нужно было перепроверить, все ли работает в его магазине и правильно ли установилась игра на всех устройствах. Во-вторых, ему нужно установить цену за использование оборудования. Цена полностью зависела от дизайнера. Чень Мо мог сделать все бесплатным, что позволило бы любому желающему опробовать его игру бесплатно. Однако в этом был недостаток. Вдруг игра станет чересчур популярна? Если бы Чень Мо сделал популярную онлайн-игру, многие игроки буквально бы жили в его магазине в течение длительных периодов времени, а это значит, что практически все устройства будут всегда заняты, и это было бы плохим знаком, так как многие из обычных людей не смогли бы опробовать его игры. Сначала сделать все бесплатным, а потом поднять цену — такой вариант не годится. Цена не должна меняться по хотелке дизайнера. Уменьшение цены только приветствовалось, но увеличение могло разозлить некоторых давних поклонников. Это был всего лишь маленький магазин, так что он все равно сейчас не мог заработать много денег. Чень Мо также не хотел контролировать количество игроков в будущем с помощью цены, поэтому он должен начать взимать плату с самого открытия магазина. И если у него будет много посетителей, ему, возможно, даже придется ограничить игровое время на каждого человека. В этом мире интернет-кафе в столице империи брали плату в размере от 3 до 10 юаней за час. Плата в 3 юаня в час была самым минимальным, и такие места не были нормальными по своей природе. Конечно же, как и в его прошлом мире, для магнатов существовали интернет-кафе более высокого класса, но Чень Мо сейчас не мог замахиваться на этот контингент. В конце концов Чень Мо решил установить плату в 5 юаней за час, так как его личный магазин был лучше, чем среднее интернет-кафе, и гораздо просторнее среднестатистического интернет-кафе. Такая цена была определенно завышенной для данного времени. Сейчас у него была всего 1 игра, и о нем никто не знал, но Чень Мо хотел сохранить такую цену навсегда. По мере того, как он будет создавать все больше и больше игр, цена будет казаться обычным игрокам все более и более доступной. Напитки в его магазине продавались в соответствии с рекомендованными розничными ценами, он не будет получать никакой дополнительной прибыли с них. Чень Мо не собирался заботиться о такой маленькой прибыли. Плата в 5 юаней за час взималась только тогда, когда посетители играли в игры. Если его магазин будет полон, он введет 4-часовой лимит для каждого игрока. Его магазин игр будет открыт с 10 утра и до 8 вечера. После того, как он все тщательно перепроверил, он официально открыл свой магазин видеоигр. Глава 23. День без игроков. Чень Мо сидел на первом этаже за барным столиком. Он перенес свой ноутбук на барный столик. Ожидая прибытия клиентов, он играл в растения против зомби и смотрел, нужно ли что-то поменять. Чень Мо потратил на нее более 3 месяцев. Он работал над этой игрой с августа по декабрь. Сейчас же на улице была зима. На улице уже похолодало, так что все ходили в длинных брюках и куртках. Сегодня, однако, было не так холодно, так как не было сильного ветра, так что трафик на улице был довольно оживленным. Поиграв в течение часа и ничего не найдя, Чень Мо встал и прошелся по первому этажу. Ему было довольно неприятно осознавать, что все еще так никто и не зашел к нему в магазин. Чень Мо открыл банку Кока-Колы и вернулся к барному столику. Именно в этот момент он вспомнил, что 3-месячный период на запрет монетизации Flappybird наконец закончилась. Теперь он мог начать получать с нее доход. Чень Мо хотел использовать рекламное место Flappybird для продвижения растений против зомби. Flappybird была очень популярной в первые несколько месяцев. Но поскольку прошло уже 3 месяца, многие игроки, которые были заинтересованы в ней, уже поиграли в нее, и из-за этого шумиха вокруг нее постепенно утихла. Flappybird не сможет принести ему много денег, даже если он впихнет в нее рекламу прямо сейчас. Трудно было сказать, сколько денег упустил Чень Мо. «Как бы то ни было, это стоило того», – пробормотал Чэнь Мо. Несмотря на то, что ему казалось, что он упустил миллиарды, Чэнь Мо не возражал. Впереди у него будет много возможностей заработать, так что он не был против. В этот момент перед магазином остановилась молодая женщина и огляделась по сторонам. Женщина была одета довольно небрежно, в легкую куртку и джинсы. На вид ей было лет 26. Она была немного старше Чэнь Мо. Она выглядела довольно симпатичной, и у нее был завязан конский хвост, который мило смотрелся на ней. Чэнь Мо поздоровался с ней. «Здравствуйте». Женщина остановилась в дверях, посмотрела на вывеску, затем на интерьер магазина и спросила: «Это магазин видеоигр?» Чэнь Мо кивнула и сказал: «Да». Женщина похлопала себя по груди в знак облегчения. «О, слава небесам! Я думала, что это новое интернет-кафе, я волновалась из-за пустяка». Чэнь Мо посмотрел на нее с невысказанным вопросом. Женщина вошла в его магазин и сказала: «О, я владею интернет-кафе «Судьба за углом», я пришла проверить своего нового конкурента». «Черт, она не геймер, она моя соперница», — подумал Чэнь Мо. Чэнь Мо потерял дар речи. Как владелица интернет-кафе, она точно пришла сюда не ради игр. Она была здесь только для проверки, она хотела посмотреть, открылся ли тут магазин видеоигр или новое интернет-кафе. Женщина неловко рассмеялась. «Так как это магазин видеоигр, а не интернет-кафе, тогда все в порядке. Отныне мы теперь соседи, так давайте навещать друг друга время от времени». Хотя интернет-кафе и магазины видеоигр выполняли аналогичные функции, они не были прямыми конкурентами. В магазинах видеоигр игроки могли играть только в игры, которые разработали владельцы данных магазинов, в частности в такие игры, которые были только на стадии бета-теста. Дизайнеры обычно не устанавливали другие игры на свои устройства и не позволяли игрокам играть в другие игры в своем магазине. Чэнь Мо кивнула и сказал: «Все в порядке, вы можете прийти сюда в любое время. Вероятно, у меня будет не так уж и много клиентов».